Глава 25. «Давно так вкусно не ела», — призналась Варвара. «Если еще капучино дадите». «А вот и он», — объявил Боря, ставя перед ней чашку. Гостья быстро сделала глоток. «Вы определенно достойны того, что сейчас получите. Всего за 10 000 я избавлю эти апартаменты от тараканов и прочих насекомых, без оформления бумаг. Пшик-пшик, и готово». «Эй-эй-эй!» — насторожился Елисей. «Мадам, вы опоздали. На данной площади уже есть изгнатель Прусаков». «Вы что ли?» — захихикала Варвара. «Ванечка Павлович, поинтересуйтесь, какое средство у него на вооружении. Уверена, от этого яда сдохнут домашние животные, цветы и все соседи». «А вы, многоуважаемая травильщица, конечно, используете не химические, а растительные препараты», — прищурился академик всех наук. «Угадали, господин хороший», — заявила Варя. «Ни малейшей химии. Она вредная, жуть как. Я работаю со смесью из вороньего глаза, волчьего лыка, дурмана, белины и бледной поганки. Данный набор не опасен для животных и людей». Елисей расхохотался. «Давно не слышал столь комичной речи. Вы назвали растения и гриб, которыми легко полк солдат на тот свет отправить. Не всякая химия столь убойна, как ваши травки-муравки. И если зреть в корень, то упомянутая наука возникла в конце XVIII века. До этого ревнивые бабы, короли, дворяне, крестьяне, все они успешно отправляли друг друга на тот свет с помощью отвара разных растений, грибочков и ягодок». «Я использую исключительно импортные средства», — начала сердиться Варечка. «Американские». «Что за океанскому прусаку смерть, от того наш прусак даже не чихнет», — продолжал веселиться Рогов. «Девушка, не несите чушь, и вообще я первый пришел. Договорился уже об обработке». Варвара наклонила голову. «Ванечка Павлович, вы тщательно изучили средства, которые Емельян применяет?» «Елисей», — медленно произнес член Академии всех наук. «Прошу не путать мое имя. Я работаю ментально, без отравы». Глаза Варвары стали заметно больше. «Ментально? Ментов приглашаете? Вообще-то их давно в полицейских переименовали. Ой, не могу. Он зовет парней в форме, а те фуражками по тараканам стучат». «Дама, вы из какого огорода только что вылезли?» — рассердился Елисей. «Ментально означает умственно, психологически». «Умираю», — простонала Трубецкая Волконская Шекспир. «Вы давите прусаков интеллектом, читаете им про философию Гоголя». Теперь развеселился Рогов. «Николай Васильевич Гоголь — великий русский писатель. Вы, наверное, имели в виду Георга Гегеля, создателя системы абсолютного идеализма». «Вы слышали, что он сказал?» — обрадовалась Варвара. «Создатель абсолютного идиотизма. Ванечка Павлович, разве можно такому субъекту позволить выгонять личных тараканов?» «Иван Палыч», — тут же отреагировал Елисей, — «обратите внимание. Дама решила травить ваших личных тараканов, она уверена, что их много». «А вот и он», — воскликнула Варвара. «Сидит на краю стола. Второй на другом конце. Предлагаю соревнование. Едигей прогоняет наглое насекомое своей методой с помощью ментов-психов, а я беру растительное средство». «Нет проблем», — согласился Елисей, который решил не реагировать на имя Едигей. «Сейчас быстро прояснится, кто здесь настоящий ученый, а кто кошку от жирафа не отличит». Он растопырил пальцы рук и начал водить ими над тараканом, бормоча себе что-то под нос. Варвара вытащила из сумки баллон, несколько раз энергично встряхнула его и нажала на распылитель. Послышалось шипение. Из баллона вырвалась струя. В столовой запахло сгнившими цветами. На меня напал кашель. Борис принялся чихать. Демьянка спешно ретировалась в коридор. «Ага!» — закричал Елисей. «Победа! Мой таракан убежал! Сейчас он сообщит всем своим друзьям, коллегам, родне, что в этом доме живут интеллигентные люди, которые с должным почтением относятся ко всем букашкам. Госпожа Пушкин, а у вас как?» «Я ношу фамилию своих предков», — скинула голову Варвара. «Являюсь потомственной дворянкой. Я Трубецкая, Волконская, Шекспир». «Да хоть королева всего мира», — отмахнулся Рогов. «С вашим тараканом что? Мой вместе со всей роднёй уже пакуют чемоданы, а прусак герцогини, княгини, баронессы по столу бродят». «Ему просто не хватило одного пшика», — заныла Варвара. «Еремей хитрый, выбрал себе тощее, стопроцентное больное животное. Конечно, оно утопало». «Животное!» — простонал Елисей. «Еще скажете, что оно млекопитающее. Мы работаем с насекомыми». «Сейчас добавлю пшик, и будет супер», — азартно выкрикнула Варвара и нажала на распылитель. Раздался характерный звук. Елисей начал кашлять, чихать, оттянул воротник рубашки и рухнул со стула лицом на паркет. Мы с Борисом одновременно бросились к Рогову. «Вы живы?» — задал я беспредельно глупый вопрос. «Интересно, кто-нибудь из произносящих эти слова предполагает, что ему ответят «Да, беседую с вами из своего дворца на том свете»?» «Не знаю», — простонал Елисей. «Меня вонючим воздухом, как ураганом, сбросило. Варвара хотела меня убить, чтобы заказ получить». «Нет», — неожиданно тихо стала оправдываться женщина. «Я не поправила головку распылителя. Она стреляла не в моего таракана, а в сторону. Попала в ваше насекомое, и получилось, что я проиграла. Но, честное слово, я не хотела вас выгнать. Обидеть не желала. Я перед вами виновата. Забирайте заказ. Уступаю его вам, ухожу». Рогов, кряхтя, поднялся. «Мужчина, который может отнять у хрупкой дамы необходимую ей работу, омерзителен. Я спорил не потому, что хотел произвести обработку. Дрался за науку ментальных переговоров. Насекомое, животное, человека, вообще всех вокруг, по моему мнению, лучше спокойно убедить уйти, чем обливать ядом. Что-то голова кружится». «Вам надо выйти на воздух», — засуетилась Варвара. «Я живу через дом от Ванечки Павловича. У нас есть садик. Вход в него только для жильцов, посторонних не пускаем. В сквере чисто, деревья, цветы. У меня есть ключ от ворот. Давайте отведу вас туда». «Буду премного благодарен», — тихо произнес академик всех наук. «Следует отметить, что ваша тараканья морилка как выстрел. Подышу кислородом и вернусь, можно?» «Конечно», — кивнул я. «Комната, в которой вы спали, пустует, можете...» «Елисей здесь ночует?» — не дала мне договорить Варвара. «Всего один раз», — уточнил профессор ментального воспитания насекомых. «Я временно оказался на улице. Завтра сниму квартиру». Через полчаса после ухода парочки домофон опять ожил. «Вернулись», — засмеялся Боря. «Я почти успел Елисею кровать застелить. Только наволочку на подушку натянуть осталось». Я пошел в холл. «Завершайте работу, сам открою». К моему удивлению, на пороге стояла одна Варя. «А где Рогов?» — занервничал я. «Ему совсем плохо стало?» «Нет», — зашептала дама. «Ванечка Павлович, я живу одна в четырехкомнатной квартире. Когда-то в ней было полно народу. Бабушка, дедушка, мама, папа, тетя, дядя, я... Теперь я одна. Они все ушли. Замуж не сходила ни разу, не встретила хорошего человека. Плохо мне. Елисею жить негде, а я от тоски вою. Предложила профессору приют, и он согласился. Очень милый, интеллигентный, умный человек. Прямо как мой папа. И внешне похож. Я прибежала предупредить. Не волнуйтесь, академик у меня теперь живет». «Прекрасная новость», — обрадовался я. «Маленькая просьба», — чуть слышно сказала Варя. «У меня с деньгами плохо. Еды нет совсем. Можно забрать у вас остатки завтрака?» «Сейчас соберу вам тормозок», — пообещал Боря. «Всякое вкусное положу. Хотите кулебяку с капустой?» «Да», — подпрыгнула Варя. «Спасибо, Боречка. Можно я вас расцелую?» Не дожидаясь ответа Батлера, Варвара рванулась в прихожую и заключила его в объятия.